Второе. Вас вызывают. Вы пробуждались поутру, свое не помня отчество, когда весь мир не по нутру и только пива хочется. А. Утром меня разбудила жена. С трудом вырвавшись из мутного и душного сна, я очнулся в тяжком похмелье. Казалось, внутри меня умер и уже начал разлагаться близкий человек. Нина держала в руке наш омерзительный зеленый телефон на длинном проводе и гадливо протягивала трубку. Лицо ее выражало вечное непрощение, а также боль за мой гибнущий талант. Однако к обычной гримасе презрения примешивалась еще и некая посторонняя тревога. «Наверное, лето», — подумал я с радостным неудовольствием. «Хочет извиниться за вчерашнее. Но домой-то зачем звонить? Теперь неделю буду отвираться. У Нинки нюх, как у Сеттера». «Тебя». «Кто?» «Из горкома», — одними губами предупредила жена. Умерший человек ожил и выпростал из-под одеяла руку, показавшуюся мне хрупкой, как зимняя веточка. «Алло», — прохрипел я в мембрану. «Объясни тем, кто не жил при советской власти или сохранил о ней бессознательно детские воспоминания. Для члена КПСС звонок из горкома означал тогда примерно то же самое, что для честного и потому беззащитного предпринимателя означает сегодня звонок из прокуратуры». «Жоржик, ты нездоров?» — послышался участливый голос парторга МГК КПСС в московской писательской организации Лялина Попекяна. Под первой фамилией он публиковал свои милые исторические повести для подростков, а вторая была начертана на табличке его кабинета. Почему именно так, а не наоборот, никто не знал. «Здоров, Николай Георгиевич, простыл немного», — объяснил я подозрительную хрипоту и совершил роковую ошибку, приведшую к серьезным последствиям не только для меня самого, но и для всей мировой литературы. «Скажись я больным, а тогда по Москве бродил летальный грипп, и, возможно, тяжкое испытание прошло бы мимо. В партии трепетно относились к здоровью друг друга. Имея на руках синий бюллетень, можно было смело не идти в последний решительный бой. А к немалым отпускным деньгам ответственным работникам выдавали еще и так называемые лечебные, равнявшиеся месячному окладу. Возможно, традиция сложилась в 1920-30-е годы, когда коммунисты, вытаскивая республику из грязи, вкалывали на разрыв аорты, не щадя себя, и сердца лопались в клочья даже у молодежи. Вспомните того же Павку Корчагина, который застыл в параличе, будучи совсем молодым мужчиной. Ему полностью отказали все члены, кроме одного, отличавшегося до последнего дня комсомольской несгибаемостью, чем беспрестанно утешалась верная жена, пока не стала вдовой. Про сей тайный исторический факт любил рассказывать после рюмки коньяка Гриша Красный, старейший советский писатель. «Значит, не болеешь?» Продолжал нежно пытать парторг. «Нет, пустяки». «Вот и хорошо». «Ты бы, Жорж», — ласково попросил Лялин, — «зашел к нам. Соскучились мы по тебе». «Когда?» — хрипло уточнил я, чувствуя, как сердце колотится в горле. «А как сможешь? Да хоть сегодня». «Хорошо, постараюсь». «Постарайся. В 14:00. Не опаздывай, дружок». Душевно предупредил Попекян и запел по телефону мучительным полубасом: «Настал-настал урочный час, о златокудрый воин наш». В переводе с аппаратного языка на общепринятое это означало: «Коммунист Полуяков, вас срочно вызывают в горком партии по неотложному делу. Явка обязательно, опоздание недопустимо». «Буду», — ответил я, сокрушаясь, что не сказался больным, и вернул жене трубку. «Ну?» — спросила с тревогой она. «Баранки гну». «У тебя глаза пьяные». «Надену дымчатые очки. Бульон есть?» «Есть. Разогревай». Запершись в ванной для реанимационных процедур, похожих на чудо воскрешения Лазаря, я мучительно соображал, что же мог означать внезапный вызов. Имелось сразу две версии. Первая, самая вероятная. В стописе, который я возглавлял третий год, прошла ошибка, возможно, политическая. Поясню. Столичный писатель – обычная четырехполосная многотиражка половинного формата «Правды». На вид не отличалась от таких же боевых листков, выходивших на каждом крупном предприятии, в вузах и воинских соединениях. Но наша газета предназначалась московским писателям, а к бойцам идеологического фронта было отношение особое. Стопис внимательно читали в горкоме и даже в ЦК. Полгода назад мы прошляпили жуткий ляп, напечатали безобидное на первый взгляд стихотворение поэта Феликса Чунина. «Стою на площади вокзальной, тяжелый на плече рюкзак. Ах, не смотри же так печально, любимая, ну что не так? Или ты, наверное, забыла, насколько широка страна? Жизнь без дорог почти могила, и вновь неведомая сила вдаль позвала. Не плачь, жена». Меня вызвали на Китайгородский проезд и намылили шею. Потом еще в горкоме добавили. За что? А вы прочитайте первые буквы строчек по вертикали, и выйдет «Сталин жив». Поняли? Называется акростих. Вторая возможная причина вызова была еще хуже. Моя повесть «Дембель-77», отвергнутая всеми журналами, застряла в кабинетах главпура и военной цензуры. Возможно, они переслали рукопись в МГК и попросили провести со мной профилактическую беседу. Ха-ха. В горкоме 2 года лежит и сохнет другая моя непроходная вещь – райком. Острая, ехидная, про комсомол. Как говорится, испугали ежа зубной щеткой. Воспитательных бесед я вынес уже много. Георгий Михайлович, вот вы хорошие авторы, к тому же молодой коммунист, а написали такое. Я написал правду. А вы подумали, как эта правда скажется на оборонной мощи страны? Правда навредить не может. Вы уверены? Абсолютно. Партия требует от писателей честно отражать жизнь. В докладе на последнем съезде. Да, подкованный вы, товарищ, но правда разная бывает. Правда одна? Или вы считаете, что и у империалистов тоже есть своя правда? Когда я кидал эту коронную фразу, обитатель высокого кабинета обычно взглядывал на меня, как на яйцо, которая, едва вывалившись из гузна, учит мамашу промышленному птицеводству. До свидания, правдолюб, свободны. Пока. После таких бесед я страшно гордился собой, не подозревая, что писательской правдой можно отравить читателя до смерти. Прости, прости меня, безвременно погибший великий Советский Союз. В твоем разрубленном на куски теле есть капли моего литературного яда. Но тогда, утром 27 сентября 1983 года, изучая в зеркале свое опухшее лицо, я ни о чем таком не подозревал и даже придумал еще один разительный аргумент, чтобы бросить его в лицо запретителям при новой встрече. «Правда лечит, а ложь калечит». Сильно, да? Бульон не пошел. Жена предложила налить его в термос и взять с собой, но я обругал заботливую женщину грубыми словами. «С термосом в горком? Нина, ты совсем дура!» «Пожуй мускатный орех, пьянь», — обиженно посоветовала она. «Не учи ученого», — огрызнулся я. «Ты чего не на работе?» «Библиотечный день, хочу постирать». «Заберешь из сада Алену?» «Сегодня никак». «Значит, опять поздно явишься». Она пристально посмотрела мне в глаза. Женщина заранее чувствует даже едва наметившуюся измену, как домашние питомцы, приближающиеся землетрясение. «Не знаю». Буркнул я, отметив, что Нинины поблекшие волосы неряшливо прихвачены аптечной резинкой. «Ну зачем ты так вчера напился, Гош?» — примирительно спросила она. «Так вышло», —